Изречение святого Антония Великого и сказание о нем. Об отречении от мира. Кто хочет с успехом совершать подвиг иночества, тому надобно совсем рассчитаться с миром и благо его все оставить, и делом из него выйти, и всякое пристрастие к вещам его отсечь. Эту истину впечатлительно внушил святой Антоний одному брату, который, отказавшись от мира и раздав бедным все, что имел, удержал при себе малость некую на случай нужды какой и пришел к святому Антонию. Старец, посмотревши на него, узнал, что в нем, и сказал ему: «Если хочешь быть монахом, поди в такое-то селение, купи мясо, разрежь его на тонкие куски и, скинув одеяние, развесь на плечи и на руки. Итак, приди сюда». Брат сделал, как велел ему старец, и тут собаки, птицы и шершни окружили его и ранами покрыли все его тело. Когда пришел он опять к старцу, сей спросил его, сделал ли он, что ему было приказано, он, жалуясь, показал раны свои. Тогда святой Антоний сказал ему: «Так бывает с тем, кто, оставляя мир, хоть малость какую из имений удерживает при себе, ранами покроют его демоны, и, истерзанный, падет он в бранях». Того же предмета касается и следующее сказание, сохраненное Кассианом. Пришел к святому Антонию брат, думавший, что нет никакой необходимости уходить из мира, и начал говорить: «Больше цены имеет тот, кто подвязается в городе или селении, исполняя все, что требуется для достижения совершенства духовного». Святой Антоний спросил его: «Да ты где и как живешь?» Тот отвечал: «Живу в доме родителей, которые доставляют мне все нужное. Это избавляет меня от всех забот и попечений, и я непрестанно занят только чтением и молитвой, без всякого развлечения духа чем-либо сторонним». Святой Антоний спросил его опять: «Скажи мне, сын мой, скорбишь ли ты вместе с ними в горестях их и сорадуешься ли радостям их?» Тот признался, что испытывает то и другое. Тогда старец сказал ему: «Знай же, что и в будущем веке будешь ты разделять участь с теми, с кем всей жизни делишь ты радость и горе. И не тем только вреден для тебя избранный тобой образ жизни, что по причине каждодневной почти перемены житейских случайностей погружает ум твой в непрестанное помышление о земном, но и тем, что лишает того плода, который получил бы ты, если бы сам трудами рук своих добывал себе пропитание по примеру апостола Павла, который и среди трудов проповедания Евангелия руками своими добывал нужное и себе, и тем, кои были с ним. Как говорил он сие к Ефесянам: «Сами вести, яко требованию моему и сущих со мною, послужисти руцы мои сии». Делал же это он в наше назидание, чтобы дать нам пример, как писал он к Солунинам: «Не бесчинствовахом у вас, ни жету, ни хлеб едохом у кого, но в труде и подвиге, ночь и день делающие, да не отягчим никого же от вас, не яко не имам и власти, но до себе образ дам и вам, воеже уподобитеся нам». Вот почему и мы, имея возможность пользоваться пособием родных, предпочитаем лучше добывать себе содержание в поте лица, нежели обеспечивать себя доставкой его от родных. Охотно избрали бы мы последнее, если бы могли считать его более полезным. К тому же знай, что если, будучи здоров, ты живешь на чужой счет, то поедаешь достояние бедных и немощных. Общие ответы на вопрос «Что же делать?» Оставивший мир вступает в совершенно новую область жизни, которая, хотя, конечно, не совсем безызвестной бывает для него, много, однако же, представляет сторон, которые невольно вызывают вопрос «Что же делать?» и «Как жить должно?». К святому Антонию не раз обращались с таким вопросом, и вот его ответы. Спрашивал его о сем Авва Памова, и он ответил ему: «Не уповай на свою праведность, истинно каяться о прошедших грехах, обуздывая язык, сердце и чрево. Вот что сказал он по сему же вопросу Аве Пимену. «Дело славнейшее из всех дел, какие может совершать человек, есть исповедовать грехи свои пред Богом и своими старцами, осуждать самого себя и быть готовым встретить каждое искушение до последнего издыхания». Иной некто спрашивал его, что мне делать, чтобы угодить Богу. Святой Антоний отвечал, «Куда бы ты ни пошел, всегда имей Бога пред своими очами. Что бы ты ни делал, имей на то свидетельство в Писании, и в каком бы месте ты ни жил, не скоро уходи оттуда. Соблюдай сии три заповеди, и спасешься». Еще одному ученику внушал он, «Отвращение возымей к чреву своему, к требованиям века сего, к похоти злой и чести людской. Живи так, как бы тебя не было в мире сем, и обретешь покой». Вот что, как пишет святой Афанасий, говорил Авва Антоний к братьям, приходившим к нему. «Всегда имейте страх пред очами своими. Помните того, кто мертвит и живит. Возненавидьте мир и все, что в нем. Возненавидьте всякое плотское успокоение. Отрекитесь всей жизни, дабы жить для Бога. Помните то, что вы обещали Богу, ибо Он взыщет всего от вас в день суда. Алкайте, жаждайте, наготуйте, бдение совершайте, плачьте, рыдайте, воздыхайте в сердце своем, испытывайте себя, достойны ли вы Бога. Презирайте плоть, чтобы спасти вам души свои». Подобное сему подробное указание того, что должно делать монаху, приводит святой Кассиан. «Издавна, — говорит он, — ходит дивное наставление блаженного Антония, что монах, стремясь к высшему совершенству, не должен ограничиваться подражанием одному кому-либо из преуспевших отцев, потому что ни в ком нельзя найти все роды добродетелей в совершенстве. Но один украшается ведением, другой силен здравым рассуждением, третий тверд непоколебимым терпением, иной отличается смирением, иной воздержанием, иной благодатной простотой сердца. Тот превосходит других великодушием, а этот милосердием, тот бдением, а этот молчанием или трудолюбием. Почему монах, желающий составлять духовные соты, должен, подобно мудрой пчеле, всякую добродетель заимствовать у того, кто наиболее освоен с нею, и слагать ее в сосуде сердца своего, не обращая внимания на то, чего нет у кого, но к той добродетели присматриваясь, и ту себе усвоить ревнуя, какой кто отличается?»